Глава 10. Проснувшись утром, я увидела, что уснула среди распечаток с ноутбуком рядом. Эти бумаги, эти сведения, эти вопросы заполонили всю мою жизнь. И сколько же всего я еще не знала, не понимала. Вагнер, Надя, шпионаж, убийство, бабушка Айша. Вдруг я вспомнила про Белое Рено. В последние дни я ни разу не видела тех трех сотрудников разведки. Интересно, почему? Уж не перестали ли они за мной следить? Может быть, брат их об этом попросил? Ректор тоже этой темы не касался, ничего не спрашивал. Кто бы то ни было, эти мужчины от меня отстали. Возможно, все объяснялось тем, что расследованием занялся брат? Мог ли он установить за нами наблюдение? Дело Максимилиана Вагнера, которое я увидела у него на столе, принесли ему в то утро? Или он с самого начала был в курсе? Однако, когда я позвонила ему из Шили, мне совсем не показалось, что он что-то знал. Наоборот, он был очень удивлен. События в моей жизни, вопросы, меня занимавшие, быстро сменяли друг друга. Но оставались и повседневные дела. День снова начинался, как обычно. Надо было будить Керема, готовить завтрак и отправлять его в школу, ехать в университет. В то утро я не нашла в себе силы приготовить что-то впечатляющее. Отчего-то я чувствовала себя подавленной. Суставы болели. Не будь работы, я бы целый день не выходила из дома, смотрела бы телевизор и читала. На завтрак мы поели кукурузные хлопья. Я залила кефиром, Керем — молоком. Кефир он не любил. Поскольку я каждый день смотрела, чтобы он успевал на школьный автобус, Керем расслабился и не следил за временем, зная, что я в любом случае не дам ему опоздать. Он привык, что я бегаю за ним, причитая: «Давай, сынок, давай, уже поздно, на автобус опоздаешь». Но в тот день он удивился, ведь я ничего такого не говорила. Он не спеша завтракал, даже шутил. Через какое-то время он заметил странность и взглянул на свои часы Касио, подарок отца на день рождения. Тогда он нахмурился и внимательно посмотрел на меня. Я не подала виду и продолжала просматривать газету перед собой. Мне хотелось улыбнуться, но я сдерживалась. Керем все больше волновался, но говорить мне что-либо было ему невыгодно. Он еще пару раз взглянул на часы, а затем спросил: «Мам, какой сегодня день?» «Пятница», — ответила я, не поднимая голову от газеты. Затем с тем же видом спросила: «А что?» «Ну, не выходной, у меня школа». «Да», — рассеянно сказала я и перевернула страницу. Он не находил себе места, а я наслаждалась, отыгрываясь за все эти годы. В конце концов он не выдержал и вскочил. «Да что с тобой такое? Я опаздываю на автобус. Осталось 2 минуты». «Вот как?» «Я не заметила». Он побежал в прихожую и стал надевать куртку. Пытаясь вести себя как разгневанный мужчина, он выглядел еще большим ребенком. Какой он был еще милый мальчик. Я пошла к нему. «Не нужно торопиться», — улыбнулась я. «Сегодня я тебя отвезу». «Ты?» «Да». Я подошла к окну и выглянула на улицу. Как я и ожидала, Ильяс уже приехал. Я подозвала Керема и указала на Форд Фокус, стоящий у подъезда. Ильяс прислонился к машине и курил. «Вот наша машина, а это шофёр». «Охренеть!» Он тут же спохватился и прикрыл рот ладонью. «Я сейчас поеду в школе на машине с шофёром, как мажоры». «Да», — ответила я. «Мама, а почему тебе в университете дали машину? Из-за Вагнера?» «Да. Он мне все больше и больше нравится. У меня был для него еще один сюрприз, но я пока не могла сказать». Мы вышли из дома и сели в машину. Предупредительный Альяс открыл мне дверь. Керем, севший слева от меня, поглядывал на окна соседей. Не смотрит ли кто? Ему все это очень нравилось. От прежнего несчастного выражения не осталось и следа. Он даже начал улыбаться, когда мы подъезжали к школе. Воспользовавшись ситуацией, я чмокнула его в щеку, прежде чем он вышел. Он не возражал, только сказал: «Давай, пока». Войдя в свой кабинет в университете, я занялась делами, которые копились вот уже столько дней. Просмотрела газеты, новостей, связанных с администрацией, требующих комментариев или опровержения, не было. Встречались они часто. Неукротимая страсть прессы к сенсациям то и дело становилась для нас головной болью. Еще одной причиной всех этих статей были личные обиды. Порочащие нас тексты часто заказывали отцы, чьи сыновья не сдали сессию, частные компании, не выигравшие тендер на услуги прачечной или парковку, соперники ректора, мечтающие занять его кресло, и люди, мстящие ему по политическим мотивам. Позвонив авторам публикаций, мы приглашали их в университет и объясняли ситуацию, стараясь задобрить. А от особо упрямых требовали опровержения в судебном порядке. Однако судебных вопросов я не касалась. Здесь мои полномочия заканчивались. Вот в чем состояла моя работа. Мне ни в коем случае нельзя было пропускать газетные новости. Закончив с делами, я пошла обедать в столовую. На самом деле я не была голодна. Моей целью было увидеть Нермин Ханым. Эта полноватая приятная женщина средних лет никогда не пропускала обед. По профессии она была библиотекарь и в университете заведовала архивом. В тот день мне было очень важно ее увидеть. Я не ошиблась. Мне удалось ее поймать, прежде чем она села есть. На мою удачу она обратилась ко мне первая. «О, Майя, дорогая, где ты пропадала?» Мы, конечно же, пообедали вместе. Выждав подходящий момент, я рассказала, что к нам приехал гость, и поэтому потребуются некоторые сведения. «Профессор Вагнер?» «Да». «Разумеется. У нас есть отдельная секция для иностранных преподавателей, работавших в университете. Приходи, когда нужно». «Я могу зайти после обеда». Она сидела с набитым ртом и потому помотала головой в знак согласия. Спустя полчаса я оказалась в архиве, где хранились сотни тысяч папок. Нермин Ханым рассказала мне, что они открыли новый курс по сбору и классификации бумаг. Новые документы создают сразу в цифровом формате и сейчас активно работают над отцифровкой архива. А архивы иностранных ученых уже оцифрованы? Нет, к сожалению, до них очередь еще не дошла. Ты не представляешь, сколько у нас документов. Она провела меня мимо рядов специальных передвижных стеллажей. «Вот», — указала она, — «все, что тебе нужно, здесь. Извини, я оставлю тебя одну. У меня много дел». Остаться одной мне было только на руку. Я принялась читать имена на папках. Эрнст Рейтер, Фриц Ноймарк, Пауль Хиндемит, Альфред Браун, Рут Зелла, Роберт Анхегер, Максимилиан Рубен, Эрнст Преториус, Рудольф Беллинг, Карл Эберт, Маргарета Шутте-Лихоцки, Юлиус Штерн, Бруно Таут, Ганс Бадлендер, Эдуард Цукмайер, Джордж Табори, Альфред Йоахим Фишер, Клеменс Хольцмайстер, Мартин Вагнер, Густав Эльнснер, Эрна Экштайн и Эрнст Энгельберг. Список можно было продолжать бесконечно. Большинство ученых остались в Стамбуле. Небольшая часть уехала в Анкару. Я нашла архивную статью, в которой было сказано следующее. Ученые, бежавшие в Турцию от нацистского режима, заложили фундамент Стамбульского университета. Швейцарский ученый Альберт Мальхе подготовил университетскую реформу, которая была проведена в жизнь в 1933 году. В результате оставшийся с османских времен Дар-уль-Фюнун стал Стамбульским университетом. Дар-уль-Фюнун — дом наук. На тот момент с образования Турецкой республики прошло 10 лет. Новое республиканское правительство, ориентировавшееся на западную систему, доверило немецким ученым обучение археологов, создание библиотек и образовательных программ в таких сферах, как медицина и право. Эти ученые вносили свой вклад также в области ботаники, геологии, химии, биохимии. Сначала иностранцам разрешили вести занятия с помощью переводчика, но поставили условие, что за 3 года они выучат турецкий и смогут преподавать на этом языке. Немецкие профессора получали зарплату в 5 раз больше, чем их турецкие коллеги. Как я узнала из статей, несмотря на 5-кратную заработную плату, жить этим преподавателям было непросто. Турецкий давался тяжело. Стамбульские греки и армяне, будучи антисемитами, поддерживали нацистов. Гитлер постоянно оказывал давление на Анкару, чтобы преподавателей выслали назад. Некоторые из них испытывали предубеждение к туркам, а турецкие профессора не очень-то жаловали чужаков, зарабатывающих во много раз больше них самих. Все это усложняло жизнь иностранных гостей. Однако, несмотря на все трудности, они заложили основы турецкой системы образования, а некоторые из них прожили в Турции десятки лет и даже, согласно своим завещаниям, были похоронены здесь. Курт Косвик и профессор Эрих Франк покоятся в соседних могилах на кладбище Ашиян у самого берега Босфора. Знаменитый архитектор Бруно Таут спит вечным сном на воинском кладбище Эдерникапа, археолог Клеменс Бош на кладбище Ферикёй. Создатель экономического факультета Стамбульского университета профессор Фриц Ноймарк прожил в Турции 19 лет, а затем вернулся в Германию, где был дважды избран ректором Франкфуртского университета. Какие же это были незаурядные люди! Чем больше я читала, тем сильнее удивлялась. Эрнст Рейтер основал Институт жилищного строительства и городского развития, а по возвращении в Германию стал первым правящим бургомистром Берлина. Знаменитый экономист профессор Вильгельм Рёбка, профессор Умберто Риччи из Римского университета Ла Сапиенса, один из создателей архитектурной школы Баухаус, профессор Бруно Таут, профессор Клеменс Хольцмайстер, архитектор, профессор Курт Биттель, археолог. Список все продолжался. Получается, был период, когда Турция собрала у себя крупнейших ученых мира. Однако о них не говорили ни в Турции, ни где-либо еще. Среди сотен имен особое место было отведено профессору права Эрнсту Хиршу. Как можно было понять из статей, его учебник «Метод в практической юриспруденции» до сих пор является настольной книгой для всех юристов в Турции. В 1934 году Хирш принял турецкое гражданство. Один из крупнейших исследователей литературы Эрих Ауэрбах написал свой труд «Мимесис в Стамбуле». Читая, я все больше и больше приходила в волнение. Перед моими глазами раскрывались новые, совершенно неизвестные мне миры. Мы приходили в университет, не подозревая, какие сокровища хранятся рядом с нами. Об этих богатствах не было известно никому, за исключением нескольких сотрудников. В делах профессоров стояли пометки «ариец», «полукровка» разных степеней и «еврей». Все было прекрасно. Вот только я до сих пор не нашла дело Максимилиана Вагнера. Бросив читать интересные документы, я принялась искать его фамилию. Просмотрев заставленные делами полки, я, наконец, нашла. Но как только папка очутилась у меня в руках, я поняла, что что-то было не так. Все остальные дела были толстыми, со множеством бумаг и справок, а папка Вагнера казалась пустой. И в самом деле, открыв ее, я обнаружила лишь два документа. Первым был протокол, подтверждающий, что сотрудник Стамбульского университета, гражданин Германии, ариец Максимилиан Вагнер был арестован турецкой полицией и выслан из страны. Здесь также было указано, что Совет министров объявил его персоной нон-грата, о чем в Национальную службу безопасности поступила соответствующая бумага. Из второго документа я узнала, что в университет с целью сбора информации о господине Вагнере приезжал специальный представитель рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера господин Скурла, сообщивший администрации, что данное лицо — британский шпион, отправлявший зашифрованные сообщения в виде нотных записей. Ноты! Я остолбенела. Среди стольких почтенных ученых мне попался шпион? Неужели я прониклась симпатией к секретному агенту, да еще и легла с ним в постель? Сделав копии обоих документов, я поставила папку на место. Нермин Ханым что-то рассказывала о окружавшей ей группе студентов. Я жестом поблагодарила ее издалека и пошла к себе, наверное, уже в сотый раз, спрашивая: «Кто ты, Максимилиан Вагнер?» Я попросила Хасана принести мне кофе с одной ложкой сахара. Через некоторое время он принес мне чашку на желтом подносе. Я выпила кофе и немного посидела, не двигаясь, чтобы собраться с мыслями. Мне хотелось отойти от потрясения. Увиденные мной бумаги не оставляли сомнений, что Вагнер — шпион. Но это слово совсем не подходило человеку, которого я знала. будто речь шла о двух разных людях. Керем уже должен был вернуться домой. Я позвонила Ильясу. «Ты знаешь наш дом. Можешь забрать Керема и привезти сюда?» Ильяс согласился. Из окна я сразу же увидела, как он выехал. Тогда я набрала Керема. «Сейчас Ильяс за тобой заедет. Собирайся». Серьезность моего тона его смутила. «Что такое, мама? Что-то случилось?» «Нет», — ответила я. Я сложила руки на столе, положила на них голову и закрыла глаза. Мне было неспокойно. «Что же это происходит?» — думала я. «Отчего в этой стране столько всего скрывают? Под какой камень ни загляни, кого ни встреть, какую папку ни открой, везде ждали секреты. Неужели так будет продолжаться и дальше?» Чтобы немного успокоиться, я по привычке принялась вспоминать платоков-косёр в Артвине. Провинция на северо-востоке Турции, граничит с Грузией. Мне сразу стало легче. Я с радостью открыла глаза, затем медленно закрыла и осталась там, в Артвине, на платоков-косёр. Я шла по заснеженным вершинам, утопая в сугробах, вдыхая морозный воздух. Восхищенно я смотрела на пихты и сосны, запорошенные снегом. Мне они напоминали ласких и грузинских невест. Лазы — родственный грузинам народ, проживающий на северо-востоке Турции. Затем я прыгала в сугробы и каталась в снегу. У меня мерзли щеки, немели руки. Мне пришлось открыть глаза. От того, как я лежала на столе, у меня затекла рука. В тяжелые моменты я иногда вспоминала то чудесное место. 2 года назад я отправилась в поход в Качкарские горы. Ночевали мы в палатках. Красивый проводник рассказывал нам об этих волшебных краях. Летом с гор текут бурные реки, которые зимой замерзают и создают великолепные ледяные скульптуры. На вершинах вдалеке друг от друга разбросаны деревянные домики. В том путешествии меня переполняли ощущения прохлады, чистоты, прозрачности. Оттуда не хотелось уезжать. Я привезла в Стамбул 3 веточки пихты с плато и посадила дома. 2 погибли, но 1 выжила. Она медленно росла у меня в гостиной, и всякий раз, когда я на нее смотрела, она согревала мне душу, словно друг, приехавший из дальних мест. Когда я узнала историю бабушки Айши, этот росток стал мне еще дороже, и я еще больше полюбила Кавкасёр. Какая-то часть моей души влекла меня к бабушке. Я тосковала по прохладному кавказскому воздуху. «Скурла!» Это имя вдруг ворвалось в мои сладкие мечты и снежные воспоминания. Личный представитель Гитлера — Скурла. Значит, он приезжал в университет и интересовался Максимилианом? Только что в архиве Нерминханым я встретила это имя, и теперь оно внезапно захватило мои мысли. Вот еще один человек, о котором нужно было разузнать. Кто этот Скурла? И как это Вагнер передавал шифровки в нотах? Так вот почему он взял с собой скрипку. А мелодию, которую он играл на пляже, часть секретного послания? Ноты и шифр? Я никогда о таком не слышала. Однако за эту неделю со мной столько всего произошло, что я готова была поверить во что угодно. Я потянулась к ноутбуку на рабочем столе, открыла поисковик и ввела имя Скурла. И опять то же самое. Система выдала множество разных Скурл, в которых невозможно было разобраться. Тогда я ввела Скурла Гитлера. И в самом деле вышли статьи, подтверждающие существование такого человека. Большинство из них было, конечно же, на английском. Я поспешно сохранила сведения и начала изучать связь музыки и математики. Здесь меня также накрыла лавина информации. Я добавила в список того, что было необходимо прочитать, пункты «Ряд Фибоначчи и музыка», «Число Пи и музыка». Выходит, Скурла существовал, а с помощью музыки можно было составлять различные шифры. Пока я занималась поисками, мне принесли почту. Я не стала открывать все конверты, только посмотрела. Ничего важного не было. Тут зазвонил рабочий телефон. На другом конце провода оказалась молодая стажерка Гизем, которая недавно начала работать в администрации. «Вам звонят из российского консульства. Соединяю». Я удивилась, но не сильно. «Майя Ханым, желаю вам доброго дня», — сказал мужчина со славянским акцентом. «Добрый день. Позвольте представиться. Аркадий Васильевич, атташе по культуре Генерального консульства России. Слушаю вас. Если вы свободны, я бы желал нанести вам визит. А по какому случаю этот визит? Я желал бы побеседовать о вашем университете. Не связана ли тема беседы с профессором Максимилианом Вагнером, который у нас преподавал? Я уже привыкла и даже могла немного пошутить. В трубке повисла пауза. Очевидно, Аркадий Васильевич, не ожидая такого вопроса, смешался. Он заговорил по-русски, потом спохватился и перешел на турецкий. «Больше про университет. С вашего позволения, я открою вам причину своего визита при личной встрече». Аркадий Васильевич явно учился в Москве у пожилого тюрколога, так как говорил очень старомодно. «Понедельник после обеда в 3 вам подойдет? «Удобно, сударыня, благодарю». Он повесил трубку. Какой же важной персоной я вдруг стала. Спустя час я спустилась вниз и стала ждать автомобиль. Керем с Ильясом уже должны были вот-вот приехать, но я снова ошиблась. Только через 20 минут я села в подъехавшую к воротам машину. Когда мы приехали в университетскую больницу, было 6:10. Мы сразу поднялись на 3-й этаж в палату 344. Я постучала, по-турецки послышалось «Войдите». Я вошла. Профессор лежал в палате один. «Профессор, какой у вас хороший, оказывается, турецкий!» «Да вот, импровизирую с несколькими словами, какие помню». «Я привела к вам гостя», — сказала я и завела Керема. Профессор чуть приподнялся в постели и пожал Керему руку. «Это ваш сын, верно?» «Какой приятный сюрприз! Он знает английский!» «What's your name?» «Как тебя зовут с английского?» «Керем», — ответил сын. Было видно, что он стесняется говорить по-английски. В школе язык преподавали хорошо, грамматику он знал неплохо, но, как многие турецкие школьники, робел, когда надо было поговорить с иностранцами. А поскольку он вообще не был разговорчив, то просто стоял и не знал, что сказать. Профессор спросил, изучают ли они английский в школе. «Yes». «Да», — с английского. На этом разговор сам с собой сошел на нет. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «Очень хорошо. Ваша подруга, доктор Филлис, меня поставила на ноги. Можно сказать, мне даже лучше, чем раньше. Мне по этим трубкам переливали кровь, давали питание, витамины». Он показал на подключенную к руке капельницу. «Он в самом деле выглядел лучше, и щеки порозовели. Так что завтра я отсюда выйду», — добавил он. «Я заеду за вами, отвезем вас в отель. На какой день взять вам билет?» «Если будут еще билеты, я бы улетел в воскресенье». «Хорошо, я позвоню в авиакомпанию». Мы замолчали и переглянулись. Профессор тепло улыбнулся. Я развернулась к Керему. «Попрощайся с профессором, мы уходим». Керем пожал Вагнеру руку, еле слышно сказал «бай-бай». «Пока», — с английского. Я была рада, что он не сказал «ладно, бай». Но что-то было не то. Керем не отпускал руку профессора и топтался на месте, словно хотел что-то сказать. «Керем, пойдем», — сказала я. И вдруг он спросил профессора по-турецки. «Вы агент?» Я оторопела, меня бросило в жар. Я, наверное, стала красной, как помидор. «Профессор», — заторопилась я, — «Керем с вами попрощался». Вагнер рассмеялся. «Я понял это слово. Не смущайтесь, он имеет право спросить». Затем он ответил Керему по-турецки, растягивая звуки. «Нет». Я схватила Керема за руку и потащила из палаты. Его бестактность меня сильно рассердила, однако я ничего не сказала, не хотела снова портить отношения, наладившиеся в последние дни. Все-таки Керем — мой сын и гораздо важнее профессора. Мы проходили мимо сестринского пункта. Зазвонил телефон, и, снявшая трубку медсестра, поспешно замахала мне рукой. «Профессор забыл вам что-то сказать, он вас зовет. Удивившись, я вернулась обратно в палату. «Вы нашли мою скрипку?» — спросил Вагнер. «Эх, я совершенно забыла. Я сейчас же этим займусь, Ходжа, не беспокойтесь». По дороге назад я объяснила Ильясу ситуацию. «У тебя есть телефон Сулеймана?» «Да, есть». «В Мерседесе осталась скрипка профессора Вагнера. Ты можешь, пожалуйста, завтра ее забрать?» «Хорошо, заберу». В машине я рассеянно глядела в окно, не находя ответов на свои вопросы, и смотрела на людей, спешащих домой. Автомобили выстроились цепочкой, их водители, нервничая, стояли в пробке, дыша выхлопами. Остановки были забиты людьми со скромным заработком, с надеждой ожидавшими свои автобусы, которые приходили уже переполненными. Измученные люди казались обиженными на жизнь и стояли, словно согнувшись под тяжким грузом. Почему Вагнер так настойчиво спрашивал про скрипку? Она была ему дорога как память или что? Связь музыки с математикой? Шифр? Приехав домой, я разогрела еду из холодильника, накрыла на стол. Мы молча поели, затем разошлись по своим комнатам. Между нами снова возникло напряжение. Я взяла ноутбук и сперва прочитала про Герберта Скурлу. В некоторых источниках его называли советником министра образования Третьего Рейха, в других — специальным представителем. Не всему, что есть в интернете, можно верить, но какой бы ни была его должность, было очевидно, что такой человек существовал и занимал в нацистской Германии важное положение. На одном сайте я прочитала следующее. Герберт Скурла родился в 1905 году в Котбусе. Герберт Скурла родился в городе Кляйн-Решен, современный Гросс-Решен, а в Котбусе жил с 1952 года и там умер. В Берлине изучал право и экономику. В 1933 году вступил в НСДАП. В 30-х и 40-х годах работал в германской службе академических обменов. С 1937 по 1939 год жил в Турции, затем вступил в Вермахт. Вермахт, согласно некоторым данным, Скурла не служил в Вермахте. Биография Скурлы продолжалась дальше со многими подробностями, но самым удивительным было то, что видный член нацистской партии после войны не был осужден и спокойно продолжал жить в советской зоне оккупации. Он даже стал автором нескольких книг и прославился как писатель. Как это возможно? Неужели Скурла был советским разведчиком, близким к самому Гитлеру? А вот такую интересную информацию я нашла на турецком сайте. Ученые, бежавшие из Германии и Австрии от преследований нацистов, нашли убежище в Турции, и эта ситуация беспокоила Гитлера в первые дни Второй мировой войны. В 1939 году в Турцию приезжает советник министра иностранных дел Германии Герберт Скурла и встречается с министром образования Хасаном Али Юджелем. «Отдайте нам этих ученых. Взамен мы отправим вам лучшие умы Германии», — просит он. Однако Турция не соглашается, и профессора продолжают свою работу. Отчет, который Скурла представил Гитлеру по возвращении, был найден в 1987 году в архивах нацистского правительства. Выходит, о Максимилиане все было написано в этом отчете, а он находился в нацистских архивах. Ладно, но где сейчас эти архивы? Как хорошо, что есть интернет. После короткого поиска я нашла ответ на свой вопрос. В городе Бадерульзен, округа Кассель. И называются архивы ITS, то есть International Tracking Service, Международная служба розыска. В 2019 году служба переименована в Международный центр документации о преследованиях национал-социалистическим режимом. Отчет Скурлы, который мне захотелось немедленно прочесть, совершенно точно должен был храниться в этом архиве. Но как же мне туда попасть? Было ясно, что турецкие органы не расскажут мне секрет Максимилиана, кто он и почему был депортирован. От британцев и русских тоже ждать было нечего. Оставался только отчет Скурлы. Именно он прольет свет на прошлое. Я закрыла ноутбук и вытащила из орехового сундука, стоявшего в спальне, семейный фотоальбом. Старый сундук тоже достался мне от бабушки Мари. Сам же великолепный альбом был в коричневой обложке с тиснением, а страницы с пожелтевшими фотографиями были переложены листами полупрозрачной бумаги. Я с детства обожала его листать, разглядывая фотографии с зубчатыми краями. Я долго смотрела на фотографии бабушки Айши и дедушки Али. Спустя столько лет мне показалось, что на их лицах лежал отпечаток тайны, истории, которой они не могли поделиться. Или мне так привиделось после всего, что я услышала. У бабушки было широкое лицо, которое унаследовала мама и немного я, безупречная упругая кожа и высокие, четко выраженные скулы. Черные глаза были слегка раскосыми, что придавало ей особенную красоту. Дедушка Али был худым мужчиной со впалыми щеками и крупноватым носом. Я попыталась представить его 20-летним солдатом. Значит, он влюбился в девушку, которую стерёг столько дней, и когда она прыгнула в ледяную воду, бросился за ней, не раздумывая. Бабушка, а следовательно, мама, брат и я, мы все были обязаны жизнью его героическому поступку. Если бы бабушка там утонула, никто бы из нас не родился. Тут экзистенциальная тоска покинула область сердца и переместилась в мозг. Я подумала, от каких же странных совпадений зависит появление человека на свет? Если бы бабушку Мари убили вместе с семьей, если бы бабушка Айша не прыгнула в водохранилище Кызыл-Чак-Чак, никого бы из нас не было, и Керем бы не родился. Вот так просто. И кто знает, сколько еще мне неизвестно. Однако как могут у одного человека обе бабушки избежать смерти и сменить имя? Если бы я прочитала о таком совпадении в романе, решила бы, что автор преувеличивает. Но брат был уверен в своих словах, и, конечно же, он видел архивные документы. Значит, такая у Турции недавняя история. В годы Большой Смуты перемешались народы, вероисповедания, языки, преступления, чужие имена, и в каждом доме появился свой секрет. Наша семья не стала исключением, типичная османская история. Так вот почему, когда я пыталась найти своих предков и обращалась в государственные архивы, то смогла углубиться лишь на два поколения и не нашла ничего из того, что было раньше. Записи охватывали только времена наших родителей и их родителей, а затем обрывались. Тогда я удивилась, но сейчас понимала причину. Брат говорил, эти записи нельзя обнародовать, потому что начнется светопредставление. Вскроется происхождение многих политиков. Попытка создать из мультикультурного, мультиконфессионального, мультиязычного общества однородную турецкую нацию неизбежно влекла за собой вот такие меры. Поэтому власти так щепетильно относились к вопросу турецкой идентичности. Ведь, как опять же говорил мой брат, это другие нации построили себе государство. У нас же государство создало себе нацию. Нашу новую республику скорее можно было назвать не национальным государством, а государственной нацией. По этой причине критиковать государство означало наносить удар по его населению, а такое не прощалось. Какими же мы росли наивными и невежественными. Нас воспитывали, не уча толком ни своей новейшей истории, ни даже истории своей семьи. Значит, не зря миллионы школьников каждое утро все вместе повторяли клятву, которая начиналась словами «Я турок» и заканчивалась «Да будет моя жизнь посвящена турецкому народу». В 1933 году ученикам начальной школы было предписано повторять клятву ученика каждое утро перед уроками. В 2013 году эта практика была отменена. Текст последней редакции «Я турок, я честен, трудолюбив». Мой принцип — защищать младших, уважать старших, любить мою родину, мою нацию больше, чем себя. Мой идеал — расти и идти вперед. О, великий Ататюрк, клянусь, что буду неустанно идти по пути, что ты проложил, к цели, что ты указал. Да будет моя жизнь посвящена турецкому народу. Как счастлив тот, кто говорит «я турок». А ведь мы следили лишь за тем, чтобы произнести ее громко, и совсем не задумывались, что значат эти слова. В нашей школе клятву выкрикивали и армяне, и греки. И хотя бабушка Айша была самой настоящей тюрчанкой, она тоже не избежала государственных репрессий. «Ах, бабушка», — пробормотала я совсем тебя не ценила. Прости меня». Затем я поцеловала ее прекрасное лицо и, положив фотографию в альбом, который будет вечно хранить ее тайну, заперла сундук. Я подумала о Максимилиане, который приехал в понедельник и перевернул мою жизнь с ног на голову. Он и не подозревал о бабушке Айше, но его приезд вызвал события, благодаря которым я узнала правду о ней. Завтра суббота, Я заберу его из больницы и отвезу в отель, а он, как и обещал, расскажет мне свою историю. Он навлек на мою голову столько проблем, что был просто обязан рассказать. Да и разве он не говорил: «Вы это заслужили. Значит, завтра большой день». Но раз я так мало знаю даже о новейшей истории собственной страны, как я разберусь в его рассказе? Как пойму, о чем он говорит? К тому же во мне потихоньку просыпался азарт. Я не хотела выглядеть полной невеждой на фоне этого сведущего человека. Поэтому хорошо бы мне немного подготовиться. На часах всего лишь 9, и у меня было еще много времени, чтобы почитать. В интернете можно было найти миллионы документов о нацистском режиме. Наверное, ни о какой другой теме нет столько информации. Разобраться в ней, найти истину среди миллионов деталей уже само по себе было сложной задачей. Но я справлюсь, и на следующий день пойду к профессору подкованная. В конце концов, я кое-что помнила из нескольких книг, которые читала в последние годы. Статьи в интернете частично напомнили мне, что уже было известно, но какие-то сведения я узнавала впервые. О приходе Гитлера к власти начинали рассказывать издалека, с разразившегося в Германии экономического и политического кризиса. В 1922-1923 годах в результате гиперинфляции американский доллар стал стоить 4,2 триллиона немецких марок. Увидев такое число, я заподозрила ошибку и перепроверила в других источниках. Да, это невероятное число было правдой. Один американский доллар равнялся 4,2 триллиона марок. Мы тоже страдали от инфляции и были в эпицентре тяжелого кризиса, но ситуацию нельзя было даже сравнить с тем, что было тогда. На самом деле, эта неделя оказалась такой значимой не только в моей личной жизни. Экономика страны тоже переживала непростые дни. Я была так занята собственными заботами, что совсем позабыла о важных новостях, захвативших газетные заголовки и телеэфир. В день, когда приехал профессор, премьер-министр поссорился с президентом и, выходя из резиденции, сообщил, что начался крупнейший кризис в республиканской истории. Я очень удивилась, ведь премьер-министры обычно стараются не привлекать внимание к проблемам, а наш заявил: «Начался кризис», и кризис действительно последовал. У меня не было времени следить за новостями, но иногда на глаза попадались сообщения, что турецкая лира стремительно теряет в цене по отношению к иностранной валюте. Один доллар уже стоит 1 700 000 лир. Деньги выводят за границу, а крупные компании и банки заявляют о банкротстве. Множество бизнесменов оказались под арестом, некоторые покончили с собой. Биржа легла. То есть ситуация походила на ту, что была в Германии перед приходом к власти Гитлера. Я оплакивала свои накопления, которые отдала Тарыку, чтобы он мог заработать на бирже. Сам он утверждал обратное, но я была уверена, что деньги пропали. А ведь этот запас был для меня очень важен. Ахмед не собирался платить алименты и каждый месяц придумывал новые оправдания. То ему надо выплачивать рассрочку, то друг не возвратил долг. При каждой встрече он приводил сотни причин. Поэтому все расходы, включая оплату образования Керема, ложились на мои плечи. Ох, я заметила, как тяжело вздыхаю, и принялась читать снова. В Германии высокая инфляция тоже съела все накопления, и недовольные ситуацией озлобленные массы увлеклись гневной националистической риторикой новой партии. Партия называлась «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия», НСДАП, а если коротко, «Нацистская партия». Лидер НСДАП Адольф Гитлер мастерски манипулировал людьми, разочарованными войной и инфляцией. Впоследствии множество авторов сойдутся во мнении, что угрозу, исходящую от Гитлера и его партии, ощущали очень немногие. Даже после прихода к власти нацистов в 1933 году люди пребывали в неведении относительно настоящей цели этого движения. Гитлер стал главой государства в результате выборов демократическим путем и сменил рейхспрезидента Гинденбурга, называвшего его богемским ефрейтором. Даже когда Гитлер полным ходом шел к диктатуре, Другие страны беспечно отмахивались, говоря привычное: «С нами такого не может случиться». Вскоре после того, как Гитлер сформировал кабинет, одним из первых принятых им законов стал закон о восстановлении профессиональной гражданской службы. Целью этого закона, с таким сложным названием, было уволить евреев с государственных должностей, оставив лишь арийцев, и вообще доверить управление страной верным членам партии. Этот закон также решил судьбу профессоров, поскольку после его принятия преподаватели, судьи, нотариусы и все госслужащие еврейского происхождения в один миг лишились своих мест. Здесь у меня возник вопрос, который я собиралась задать Максимилиану. Раз он не еврей, а чистокровный немец, тогда почему решил уехать из Германии? Отложив ответ на завтра, я продолжила читать. Атмосфера неуверенности в завтрашнем дне заставляла многих неопределившихся поддержать нацистов, державших власть в своих руках. К ним примыкали разочарованные в старом режиме и жаждавшие взять реванш, а также множество оппортунистов. Даже уважаемые в обществе люди, которые ранее придерживались совершенно иных мнений, под удивленными взглядами своих друзей крепили на лацкан значок со свастикой. Гитлер, который известен нам как жестокий диктатор, делал все по правилам, пользуясь демократическими инструментами, и шаг за шагом выстраивал свою личную империю. Большинство населения, промышленники и сотрудники учреждений поддерживали его всеми силами, ничуть не сомневаясь в его намерениях. Сегодня человек читает об этом и не может поверить, как целая страна могла быть так оболванена, могла настолько закрыть глаза на происходящее. А Гитлер нашел способ нейтрализовать и парламент. Не прошло еще и 2 месяцев с его победы на выборах, как 24 марта 1933 года он лично вынудил Рейхстаг принять закон о предоставлении чрезвычайных полномочий, который лишал парламент права контроля и предоставлял правительству безраздельную свободу. После этого уже никто не мог ограничить его власть. Как это всегда и бывает, благими намерениями оказалась вымощена дорога в ад. Но тут мне захотелось спать. Прямо как сейчас, когда я работаю над этой историей в самолете. Должно быть, мы летим посреди океана, глаза слипаются. Думаю, ничего страшного, если я посплю еще 30 минут. Я низко откидываю спинку кресла. Когда я закрываю глаза, 2 временных линии переплетаются. Я словно слышу, как в соседней комнате Керем стучит по клавиатуре. Прежде чем провалиться в сон, я думаю о том, что завтра узнаю тайну профессора. «Доброй ночи, Максимилиан», — бормочу я. «Доброй ночи, бабушка Мари. Доброй ночи, бабушка Айша. Доброй ночи, дедушка Али. Доброй ночи, все добрые люди в мире. Сладких вам снов».